Значит, правильный ответ 4. Все вещества подвергаются гидролизу. Ацетат аммония. Соль образована слабой кислотой и слабым основанием. Гидролиз идет и по катиону, и по аниону. Купрум-бром-2 и алюминий-2 СО4 трижды. Соли образованы слабыми основаниями и сильными кислотами. Гидролиз идет по катиону.